думать об Анне. Что вы можете сделать для нее? Только подумайте, для нее годами копившее одиночество. Показать ей жизнь за воротами? И вы считаете, что для нее это имеет значение? Вы полагаете, она продолжает разделять мир на внешний и внутренний? Своим маленьким умом вы решили, не правда ли, что достаточно пересечь какую-то черту, и тут же что-то разрушится, что-то исчезнет? И это доказывает, насколько вы еще слепы к происходящему. Безусловно, Анна слегка разнервничалась бы. Но случившееся осталось бы лишь мелким досадным эпизодом, маленькой царапиной, не более. По большому счету, она вряд ли бы обратила внимание, вряд ли бы что-либо заметила. «Вы сбиваете меня с толку, сбиваете с толку!» — едва не плача проговорила Мэриан. Теперь она сама судорожно цеплялась за его руку. Ужасающий хаос мыслей все плотнее окружал ее. Где же отыскать слова, которые вернут утраченную простоту и правду? «Неужели вы думаете, что ей здесь хорошо?» «Ей не может быть хорошо. Ей не может нравиться. Это ошибка». «Тш-ш, Мэриан, успокойтесь. Есть вещи, которые молодость отвергает, потому что молодости свойственно полагать, что жизнь должна быть счастливой и свободной. А на самом деле в жизни нет ни счастья, ни свободы, что бы там ни сочиняли поэты. Счастье — это что-то хрупкое, жалкое, а понятие свобода напрочь лишено смысла. Существуют великие схемы, в которые каждый из нас втянут, и у каждого из нас есть свое предназначение, которому мы остаемся покорными всегда, даже когда оно ведет нас к гибели. Неужели вы думаете, что я отделен от того, что здесь происходит, что я свободен? Я тоже всего лишь частица схемы. Не мне принадлежит все здешнее. Я принадлежу ему. Здесь можно жить только так, как нам предначертано. Такова господствующая схема, господствующая над всем и каждым. Тому, кто хочет здесь жить, надо покоряться. Поэтому и вам, моя Мэриан, если вы хотите остаться, придется покориться. — Я хочу остаться, — сквозь слезы проговорила Мэриан. — В таком случае вы должны мне кое-что пообещать. Развлечений в духе сегодняшнего больше не устраивать. — Обещайте. — Прежде чем ответить, подумайте хорошенько. — Обещаю. Я обещаю. — Ну вот, славная девочка. Ну, успокойся. Не плачь. Утри слезки. И он плавным движением посадил ее к себе на колени. Мэриан, по-прежнему рыдая, зарылась лицом ему в плечо, а он начал вытирать ей слезы большим белым носовым платком. Ну-ну, не плачь. Не надо плакать, детка. Тебя здесь все любят. И я тебя люблю. Обними меня. Вот так. Все хорошо, Мэриан. Все прекрасно. Ну-ка, подними личико. Дай я взгляну на тебя. Дай мне увидеть твое хорошенькое личико. Вот так. Позволь поцеловать. Так он шептал, гладя ее по лицу и все больше наклоняясь над ней.